Часть шестая. Дум Сперо Спиро. Ангел Сперо осматривала свой сектор ответственности именно так, как этого требовала должность. Ответственно. Навстречу лучу ее внимания из темной неопределенности выплывали цепочки разноцветных огней, отпечатки событий, которые дисциплинированно сообщали о себе все необходимое. Сообщения были краткими и выражали лишь самую суть происходящего, но Сперо все равно не давала огонькам договорить, переводя свое внимание дальше и дальше. Событий случалось слишком много, и, вникая в каждое, можно было отстать от их потока. Необходимости слишком уж вникать, впрочем, и не было. Все делалось ясно из сочетаний цветов и связанных с ними смыслов. Желтые и зеленые огни означали спокойствие и радость, голубые — протяженность во времени, синие — скуку, фиолетовые — усилия, багровые, красные и оранжевые — градации опасности и неблагополучия. Их было меньше всего. И даже там, где они появлялись, красные тона смешивались с желтыми или голубыми. Это значило, что дела в разных слоях реальности идут хоть и не без трудностей, но в целом нормально. В одном только месте мелькнула сплошная цепочка оранжевых огоньков. Длинная и тревожная, но не четкая. Огни выглядели тусклыми. Они расплывались и мигали. Это значило, что ничего плохого еще не произошло, и какая-то смутная угроза только наплывает из будущего. Сперо остановила свое внимание на оранжевой полосе и вгляделась в нее, возвращая цветным пятнам их исходный смысл. Птицы пытались проникнуть в сон к одному алхимику из мира жидкого металла и заинтересовать его своими кремниевыми фокусами. Волноваться не стоило. Собрать входной портал у птиц не получилось бы даже в мире жидкого металла. Кремний там не был полупроводником. Птицы не знали, что у них нет ни одного шанса, и упорно продолжали свою многовековую осаду, которая погубила уже столько разных миров. Ну и пусть себе роют подкоп длиною в вечность. Главное, чтобы были пределы и не выдумывали неожиданных подлостей. Сперо позволила отчету опять стать цепочкой мутных оранжевых огней, и они, уменьшаясь до точек, уплыли в темноту. Все было хорошо. Все и везде. И вдруг в поле ее внимания ворвалось отчетливое красное пятно, похожее на длинную кляксу. Оно было четким и ярким и напоминало только что пролившуюся кровь, которой вполне могло быть в действительности. Что-то нехорошее стряслось в совсем неподходящем для несчастья месте, в пространстве Эдем. Это было, наверное, самое счастливое и беспечное из всех известных Сперо измерений. Во всяком случае, ее любимое. Там никогда не происходило ничего дурного. Никогда раньше. Сперо попыталась развернуть красные пятна в отчет реальности, но этого почему-то не получилось. Видны были только разные аспекты случившегося, не желавшие складываться в одну общую картину. Мрак. Угроза для жизни, очень реальная угроза, притаившаяся в этом мраке. Отчаяние. Страх смерти. Пострадавших было несколько, и пока ничего дурного с ними не произошло, но их ужас выглядел неподдельным и с каждой минутой становился все сильнее. Медлить было нельзя, ситуация требовала немедленного вмешательства. И Сперо стала облачаться в тело, не дожидаясь, пока происходящее станет окончательно ясным. Сначала у нее появилась голова, и в ней локализировались сознание и мысли, потом туловище, руки и ноги, и она позволила тяжести подхватить себя. Затем возникла одежда, простая белая туника, золотые сандалии, легкий посох в руке. Этот посох мог превратиться в оружие, но выглядел вполне мирно. Сперо проявилась полностью. Она была уже на Эдеме. Она стояла в своем храме, большой пустой комнате, одна из стен которой служила зеркалом. Напротив зеркала была дверь. И все. Изнутри ее храмы выглядели одинаково во всех мирах, где их строили. И всюду смысл пустой комнаты с зеркалом объясняли одинаково. Надеяться можно лишь на себя. В этой шутке, однако, присутствовала доля шутки, что Сперо и доказала своим воплощением. В приоткрытую дверь храма падал косой поток солнечного света. Весь храм нужен был для единственного шага в дверь. Но Сперо, по рудиментарной женской привычке, каждый раз успевала окинуть себя взглядом в зеркале. Такой необходимости не было, воплощаясь, она еще ни разу не ошиблась ни с одной из своих черт. Но обойтись без этого ритуала она не могла. Отвернувшись от зеркала, Спэро шагнула в луч света. Храм Надежды, маленькое, залитое солнцем здание из белого камня, стоял точно между рекой и лесом. На его стене маленькими золотыми буквами был выложен древний латинский девиз «Dum Spero Spiro». Спэро улыбнулась. На самом деле это латинское изречение звучало иначе. «Dum Spiro Spero», «пока дышу, надеюсь», но в измененном порядке слов был свой смысл, о котором здесь знала она одна. Река неподалеку от храма так и называлась — «река», а лес назывался просто «лес». В собственных именах не возникало нужды, других рек и лесов тут не было, попадались только ручьи и заросли кустов. Эдем был большим островом, но не совсем обычным. Река окружала его со всех сторон, она не имела ни начала, ни конца. Из свойств обычных рек у нее имелось довольно быстрое течение и внушительная ширина. На ее дальнем берегу смутно синели какие-то горы, но они были видны только в ясные дни, и принимать их слишком всерьез не стоило. Как и саму реку, она служила просто границей этого мира. Мимо храма проходила грунтовая дорога, идеально ровная, быстро высыхающая после любого дождя. А за дорогой начинался лес, к которому и направилась Спэро. Снаружи лес походил на бесконечно длинный фасад готического собора, протянувшийся от одного горизонта до другого, как если бы китайцы построили свою великую стену из пригнанных друг к другу Нотр-Дамов. Сходство не было случайным. Деревья в этом лесу знали человеческую архитектуру на зубок и вполне сознательно, не в точном инженерном смысле, а по-своему, медленно и мечтательно воспроизводили ее по уговору друг с другом. Склонив голову в знак приветствия, Спэро шагнула в стрельчатый проход, образованный сросшимися стволами. Всякий раз, когда она входила в лес, ей казалось, что она попадает в древнее святилище, которое само уже не помнит, каким богам поклонялись в его полумраке. Лес состоял из множества высоких зеленых залов, образованных переплетающимися стволами и ветвями. Каждый такой зал походил на пузырь священной пустоты с поднятым в головокружительную высь куполом, в самом центре которого ветви расходились, оставляя круглое окно, и между колоннами деревьев возникали своды, откуда лился небесный свет, чуть подкрашенный зеленью листьев и разноцветными пятнами цветов. Вверху мелькали птицы, доносился их щебет, а внизу, в полумраке, по которому шла Спэро, царил прохладный покой, и голоса птиц не нарушали его, а только подчеркивали. Все эти огромные зеленые залы были разными, но любой годился для того, чтобы короновать здесь какого-нибудь земного императора. Вот только земные императоры не очень годились для леса. Ни один из них, насколько помнила Спэро, так сюда и не добрался. Здесь жили совсем другие существа, и было очень странным, что они напоминают о себе таким образом. Спэро шла прямо к источнику ужаса. Она ощущала как бы порывы холодного ветра, прилетавшие из глубины леса. Она уже знала, куда надо идти. Чужая злая воля ожидала ее прибытия и задала ей маршрут, которым она должна была проследовать. Путь был обозначен оставленными для нее метками, и скоро она увидела первую из них. В центре размытого солнечного пятна на лесной поляне стояла табличка, даже целый плакат, сделанный из большого куска сухой коры, прикрученного к воткнутой в землю ветке лианой. На коре белой глиной было выведено: «Ужасное несчастье совершится! Земля невинной кровью обогрится!» Буквы были большие и кривые, словно писал ребенок, или маньяк, или кто-то, кто не слишком привык малевать буквы глиной. Спэро в сомнении уставилась на оставленный для нее знак. Просто не верилось, что в этом безмятежном лесу может произойти несчастье. Но ощущение угрозы никуда не исчезло. Оно было настоящим. Она пошла дальше. Следующая вешка была впереди. Спэро чувствовала ее и скоро увидела. Теперь знак выглядел гораздо серьезней. Это была повешенная на низкой ветке дохлая ворона с табличкой из коры, прикрученной к лапе. Надпись гласила: «Мы вовсе не настроены кривляться, и в игры с нами лучше не играться». Ворона была старой и сильно объеденной с одной стороны какими-то мелкими челюстями. Ее, похоже, просто подобрали в лесу, но сам выбор метки говорил о многом. Даже в Эдеме существовала смерть, потому что тот тип жизни, который воспроизводило это пространство, был буквально настоен на ней и уходил в нее корнями. Если разобраться, любой гимн жизни был одновременно и гимном смерти. Хорошо, что никто здесь не пел никаких гимнов, и вдумываться в такие вещи не требовалось. Сперо закрыла глаза и прислушалась к своим чувствам. Теперь она воспринимала происходящее яснее, чем прежде. Где-то неподалеку несколько юных существ испытывали ужас. Этот ужас был настоящим. Они боялись боли и смерти. Подделать подобное не мог бы ни один актер. И такой же реальной выглядела нависшая над ними опасность. Несчастье действительно могло случиться. Что-то страшное, таящееся во мраке, могло распрямиться и ужалить в любой момент. Сперо не видела больше ничего, только чувствовала пульсирующий в темноте страх. Все действительно было всерьез. Надпись на коре не обманывала. Сперо пошла дальше. На следующей поляне ждал еще один знак. На земле лежали три черепа. Черепа были старые, уже обточенные водой, видимо, их нашли в лесном ручье. Один был, кажется, собачьим или волчьим, другой — бараньим с выгнутыми рогами. Третий, от которого сохранилась только верхняя половина с изумленно вытаращенными глазницами, принадлежал когда-то большой и весьма близкой к человеку обезьяне. Черепа были разложены на подстилке из широких круглых листьев, а перед ними лежал, придавленный двумя камнями, кусок коры с надписью: «А если мы ответов не получим, мы насмерть их безжалостно замучим». Кто мы и кого их, Сперо не знала. Но сознания, запертые в темноте и очень боящиеся смерти, были теперь совсем близко. Не надо было сосредотачиваться слишком сильно, чтобы убедиться в этом. Тревога пульсировала в воздухе, и ее ярко-красное эхо, отскакивая от ушедших в созерцание деревьев, долетало со всех сторон. Сперо чувствовала, что маршрут устрашения, подготовленный для нее неизвестными, подошел к концу. Метка на следующей поляне была последней. Эта поляна заметно отличалась от прежних. По всему ее периметру росли густые кусты, так что получился своего рода тупик. Выйти назад в лес можно было только через арку входа. Поляна походила на большой зеленый амфитеатр с пятнами рассеянного солнечного света в центре. Но зрители, а они здесь точно присутствовали, не сидели на скамьях, а прятались в кустах и ветвях. Они видели Сперо, а она их нет. В центре поляны из кусков коры и веток было собрано что-то вроде маленькой трибуны, пародия на один из тех элегантных лекторнов, с которых президенты и короли обращаются к собравшимся перед ними журналистам. Сперо решила, что ей, видимо, следует подойти к этой косой трибуне и встать на нее. Когда она приблизилась, ее догадка подтвердилась. Перед лекторном лежало еще одно послание на куске коры, прижатом к земле двумя камнями. «Отсюда будешь с нами говорить, и не пытайся нас перехитрить!» Сперо на миг закрыла глаза. Она давно чувствовала жутковатый диссонанс между юмористическими посланиями, которые оставляли ей неизвестные злоумышленники, и висящим в воздухе ужасом. Она решила бы, что с ней играют какие-то шутники, но ужас был настоящим, и за последние несколько минут только усилился. Кому-то было совсем не до шуток. И на фоне этой предсмертной тоски рифмованные надписи на коре казались уже не шуткой, а письмами какого-то особенно изощренного маньяка, от которого можно ждать чего угодно. Подойдя к сделанному из коры лектерну, Сперо остановилась и оглядела зеленую сферу вокруг. В луче света перед ней появилась крохотная птица с длинным изогнутым клювом. Ее крылья работали с такой скоростью, что их не было видно. Секунду она неподвижно висела в воздухе, а потом, издав лихой писк, унеслась вверх по солнечному лучу туда, где в головокружительной высоте краснели, синели и желтели полные нектара цветы. Больше никого Сперо перед собой не видела, но она чувствовала, что из-за ветвей и листьев за ней следит множество глаз. Видимо, начать разговор следовало ей. «Здесь есть кто-нибудь, кто умеет говорить? Я хотела бы понять, что происходит». Прошло несколько секунд тишины, а потом вдруг раздался шорох листвы. Из стены зеленых листьев вынырнул белый шар с пляшущим над ним языком огня и полетел к Сперо. Она ждала ответа, но все произошло так неожиданно, что она вздрогнула. Это был не шар, как ей показалось в первый момент, а большая белая птица с красным хохолком. Она подлетела ближе и уселась на длинную голую ветку, висевшую над поляной прямо перед Спэро. Спэро прищурилась и усмехнулась. Прошла только секунда, она уже знала про эту белую птицу почти все. Перед ней был один из ее собственных питомцев, умных зверей, которые подрастали в лесу, дожидаясь отправки в мемориальные пространства, связанные с давно исчезнувшей землей. Здесь жили очень необычные существа, поэтому ожидать от них можно было чего угодно. На ветке сидел музыкальный кокоду Серж. Его тело было снежно-белым, а красный хохол на голове походил на оперение римского шлема. На груди у него краснело маленькое пятнышко, в точности розетка почетного легиона. Удивительного в таком наряде было мало. Серж специализировался на старинном французском шансоне, и хохол на его голове был гипноизнучателем, позволявшим ему принимать множество разных форм, от Эдит Пиаф до Полнарефа. Серж был великим певцом и, как и все гении, капризным и нервным существом. «Меня зовут Серж», — сказал Серж. «Я уполномочен вести переговоры. А кто ты, женщина с палкой?» Спэро даже немного обиделась. «Меня зовут Спэро», — ответила она. «А тебе я прихожу с чем-то вроде мамы, Серж». «Спэро?» — нахмурился Серж. «Никогда не слышал про такую маму. Что значит это слово?» На одном из земных языков оно означает «надежда». И это именно то, чем мне нравится быть. Но если произнести слово чуть иначе, то на другом языке оно означает «копье». И Спэро подняла свой посох. «Вот только не надо нас пугать», — сказал Серж, поворачиваясь к ней своим горбоносым профилем. «Если надо, мой клюв перекусит твою зубочистку без всякого труда. Лучше не доводи до этого дела, женщина с палкой». Серж, кстати, не так уж и преувеличивал. Вряд ли он перекусил бы копье, но палец мог точно. «Хорошо, маэстро», — сказала Спэро вежливо. «А могу я спросить, кто именно уполномочил вас вести переговоры?» «Группа сердец, оскорбленных произволом судьбы», — ответил Серж, все так же, глядя на Спэро одним глазом. «И я, чтобы ты знала, из их числа». «Вот как?» — сказала Спэро задумчиво. «Оскорбленных произволом судьбы?» Серж значительно кивнул. «И мы сумеем завершить начатое. Ты ведь чувствуешь разлившийся в воздухе ужас?» «Именно поэтому я здесь», — ответила Спэро. «Мы знаем, что у менеджмента острый нюх на такие вещи», — сказал Серж. «Другого способа быть услышанными у нас просто не было». «Что вы натворили?» — спросила Спэро. «Ага», — сказал Серж довольно. «Ты чувствуешь, но не видишь. Иначе ты давно бы уже...» Он умолк на полуслове, словно испугавшись, что чуть не выболтал лишнее. Его гребень нервно поднялся над головой, и Спэро вдруг почудилось, будто он раздулся, оброс черным смокингом с бабочкой. Его крылья стали руками, и в одной из них появился микрофон с проводом. Но это наваждение сразу прошло. Спэро ждала, что Серж продолжит, но он молчал. Видимо, ему удалось сильно напугать самого себя. Он несколько раз моргнул и повернулся к Спэро другим глазом. «Ты уполномочен вести переговоры», — сказала Спэро терпеливо. «Так веди же их. Что вы сделали?» «Мы взяли заложников», — ответил Серж. «Это их ужас привел тебя сюда. Не пытайся узнать, где они спрятаны и кто они, иначе они погибнут. И еще, ты должна знать, что они умрут, если наши требования не будут выполнены». Серж определенно нервничал. Он чувствовал, его вовлекли во что-то нехорошее. И ему явно не нравились слова, которые заставляло его произносить взятая на себя роль. Но пути назад уже не было. «Требования?» — переспросила Спэро. «А чьи, собственно, требования? Кто входит в группу оскорбленных сердец? Или это тоже тайна?» «Нет!» — ответил Серж. «Это не тайна. Мы знаем, женщина с палкой, что не сможем долго скрываться от тебя. Соратники, выходите!» Соратники, наконец, показались из кустов. Первой на поляну выскочила огромная собака с тремя головами. Она походила на гигантскую лайку хаски. Эта порода так и называлась — архаска. И выглядела бодро и самоуверенно, словно для собаки не было ничего естественнее, чем иметь три головы. На ее левой шее был белый ошейник, на правой — синий, а на центральной — черный. Левые и средние головы внимательно смотрели на Спэро, а правая была задрана к небу. Спэро улыбнулась. Это была сука-агенда, которой скоро предстояло отправиться на качели. Веселое психоделическое пространство с гравитационными аномалиями, где шла постоянная революция, похожая на карнавал. Или карнавал, похожий на революцию. У качелей было три луны — свобода, справедливость и равенство, которые проходили над этим миром по очереди и вызывали разнонаправленные приливы, а также счастливое и такое же разнонаправленное помутнение в головах. Местные жители называли эти луны белой, черной и синей по типу вызываемого ими опьянения. Каждая из них как бы снимала сознание с похмелья, вызванного предыдущей фазой, поэтому пространство и называли качелями. Местные жители уверяли, что с такими лунами им не надо колоться и курить, но вещества на качелях тоже имели хождение. Этот беспокойный, но очень популярный мир был застроен замысловатыми баррикадами, где были спрятаны курильни, кофейни, любовные притоны и прочие заведения. В зависимости от лунных фаз, один месяц качели боролись сами с собой за свободу, следующий — за справедливость, а потом за равенство. Потому что все эти понятия были важными, но по большому счету взаимоисключающими, а общественное настроение зависело исключительно от смены лун. На качелях жили трехголовые собаки, такие как Агенда. Когда луны действовали в полную силу, одна голова начинала выть на господствующую луну, а две другие, брызжа слюной, принимались укорять окружающих в том, что те день не подвывают, придавая тем самым все свободное, справедливое или равное. Агенда кусалась, но не сильно. Чтобы она могла развлекать все возрастные группы, зубов у нее не было. Пола у нее не было тоже, и сукой ее называли условно, из-за заметного отсутствия мужского начала. Говорящие трехголовые собаки считались одним из самых популярных аттракционов на качелях. На них приходили посмотреть специально, особенно в момент смены лунных фаз. Курить марихуану перед этим не разрешалось, потому что пароксизмы смеха могли стать опасными для здоровья. Агенда была сложным существом, с рождения настроенным на луны своего будущего мира, и в ее разноцветные ошейники были вшиты магнитные компенсаторы. Сейчас они работали в треть силы, просто чтобы Агенда не сошла с ума. В таком режиме она не выла и не укоряла, но две ее головы глядели на Сперу с глубоким недоверием, а третья косилась в небо и иногда все-таки тонко-тонко подскуливала. Судя по цвету ошейника, в данный момент Агенда была озабочена равенством. «Здравствуй, Агенда», — сказала Сперо. «Приветствую тебя как равная равную, то есть, простите, равных». Агенда с достоинством кивнула, свободными от революционной работы головами, но не ответила ничего. «Кто следующий?» Затрещали ветки, и на поляну выполз, как показалось Сперо, большущий влажный танк без башни. Это был лиловый гиппо с непропорционально большими надбровьями, из-под которых глядели умные, добрые и полные боли глаза. Они были очень большими и выразительными, и излучали столько сложных противоречивых чувств, что походили на два телевизора, передающих мелодрамы. Это был Гуго, самое, кажется, распространенное у гиппопотамов имя, подумала Сперо, а почему? Непонятно. Про Гуго она тоже все знала. Он скоро улетал на утренник, пространство, предназначенное исключительно для детей. Как и все звери на утреннике, Гуго был весьма полезным существом, чем-то вроде учителя. Его выращивали для нового аквапарка, где он должен был плавать, обучая детей стихосложению. По этой причине он мог говорить только стихами, и они лились из него так же легко и естественно, как вой из Агенды. «Как поживаешь, толстый Гуго?» — спросила Сперо, стараясь говорить ритмично, чтобы Гуго мог поймать размер и ответить, как ему предстояло отвечать детям в аквапарке. «Привет, привет, не жизнь, а мука!» — бархатным баритоном откликнулся Гуго, и в его огромных влажных глазах-телевизорах промелькнула невыразимая печаль. Сперо тотчас пожалела, что назвала его толстым, хотя была уверена, для гиппопотама в этом ничего обидного нет. Теперь она знала, кто написал записки на коре, вернее, сочинил. А вот написать их своими похожими на тумбы конечностями Гуго как раз и не смог бы. Кокоду Серж тоже не очень подходил для такой роли. Его клюв годился разве что разгрызать орехи. Значит, это сделал кто-то другой. И он, похоже, уже выползал на поляну. Сказать про него «выполз» было нельзя, процесс так и не дошел до конца. Постепенно затухая, он прекратился примерно на середине. Спэро увидела толстую и чрезвычайно длинную змею, в которой было что-то военное. Шестигранные чешуйки, из которых состояла ее кожа, казались ультрасовременной броней, покрытой маскировочными узорами. По какой-то давней привычке змея носила пустынный камуфляж. Половина ее тела осталась в кустах, видимо, для того, чтобы змея могла скрыться в них одним резким движением, если дела на поляне пойдут не слишком хорошо. Просто воплощение зла. Спэро нахмурилась. Это было существо из несколько другого цикла существования. Ее присутствие в лесу казалось странным и даже неуместным, но она тут же поняла, кто перед ней, и вздохнула. Гипнопитон Бату не случайно показался Спэро воплощением зла. Он им и являлся. Причем это было зло с долгой и замысловатой предысторией, словно бутылка выдержанного вина, много раз переходившая из одной коллекции в другую. Присутствие Бату в лесу объяснялось просто. Его готовили для пространства возмездия, где все охотились на всех. Будущая работа Бату заключалась в том, чтобы делать тамошних жителей максимально несчастными. Поэтому Бату следовало знать, как выглядят счастливые миры, чтобы терзать их описанием обитателей преисподней. Это было самое жуткое из известных Спэро измерений. Будь ее воля, она вообще исключила бы его из области доступного. Но его очень ценили великие воины, они оттачивали там навыки экстремальной охоты. Бату вполне мог стать их жертвой. Он рос в лесу, потому что тоже относился к числу умных зверей, но это был ум особого свойства, не похожий на тот, которым обладали Гуго или Серж. Возможно, Бату чем-то походил на Агенду. Какой та могла бы стать, если бы три ее головы слились в одну, прониклись влиянием особо мрачной луны, перестали выть и занялись делом. Но пока что детство Бату еще не кончилось. Его страшный дух дремал, и он мог жить в Эдеме. Все знали, что здесь тоже должны быть свои змеи. Бату был коварен с младенчества. Он умел создавать западни и затаскивать в них жертв. Он и сам, собственно, был одной длинной западней. И кое-кто на поляне уже в нее попал, догадалась Спэро. Тело Бату так и оставалось в кустах. Но недалеко от его головы из листьев высунулся кончик хвоста, словно Бату делал вид, что их двое. Охотника, кстати, он мог бы без труда в этом убедить. Спэро увидела на кончике его хвоста вымазанную глиной кисточку. Эта анатомическая деталь позволяла Бату заметать следы. Теперь все стало ясно. Ну или почти все. «Зачем?» — спросила она, глядя Бату в глаза. «А почему ты со мной не поздоровалась, женщина с палкой?» — спросил Бату глухим тихим голосом. «Может, ты не хочешь, чтобы я здравствовал? Тогда не проси у меня яблок, хо-хо-хо!» «У тебя нет никаких яблок», — сказала Спэро. «У тебя есть только черные мысли, Бату, из-за которых твоя шкура скоро пойдет на абажур какого-нибудь очень похожего на тебя любителя охоты». «Может быть...» «Мы сами успеем кого-нибудь пустить на абажур», — сказал Бату. «Угу», — вздохнула Спэро. «Я вижу, ты уже начал. Что ты делаешь в этом секторе леса? Ты охотишься?» «Нет», — сказал Бату, тщательно выбирая слова. «Нет, я не охочусь. Я провожу время со своими друзьями. У меня ведь могут быть друзья, пока мою кожу еще не пустили на абажур». Спэро посмотрела ему в глаза, и Бату наморщился, словно от боли. «У меня должна быть возможность защищать свой ум», — сказал он. «Иначе выходит просто подло, а абажуры достаются вам слишком дешево. В этом нет никакого свершения, никакой красоты». Серж, Гуго и Агенда слушали разговор с напряженным недоумением. Они, похоже, не понимали, о каких абажурах речь. Спэро повернулась к ним. «Я уже знаю, что здесь произошло», — сказала она. «Знаю все или почти все. Сейчас я вам это расскажу, а если я ошибусь, вы меня поправите. Остальное вы объясните сами. Только не врать и не юлить, хорошо?» Она посмотрела на Гуго. «Мы никогда не врем и не юлим», — с достоинством ответил тот. «Всю правду без утайки говорим». «Отлично», — кивнула Спэро. «Итак, у нашего друга Гуго начался экзистенциальный кризис. Он перестал понимать, зачем он живет и как ему жить дальше. Ему стало казаться, что его жизнь — жестокая и бессмысленная шутка. Наслушавшись его горьких стишков, тоже почувствовал Серж. и даже временно свободные от революционной работы головы агенды. И никто в лесу не смог вас переубедить. Так? Так, подтвердил Серж. Потом из леса приполз Бату. Он объяснил вам одну вещь, которую знает как профессиональный охотник. Система надзора за этим миром контролирует не пространственные границы и не материальные события. Она следит за всплесками эмоций, замечая в первую очередь страдания и боль. Поэтому, сказал ваш друг Бату, если вы хотите, чтобы высшие небесные власти обратили на вас внимание, выслушали вас и выполнили ваши требования, вы должны создать фонтан сильного страха. Это будет, сказал он, как дым костра, видный из крепости на горе. Верно? Верно, ответил Серж. Он сказал, что великие древние владыки делали так во все времена, и тогда боги спускались к ним поговорить, но он обещал, что в нашем случае это будет дым без огня. Страх будет просто страхом, в нем не будет боли, и мы не совершим никакого преступления. Сперо кивнула. Бату умен, сказала она. Он знает, как строить ловушки и избегать ответственности. Он сумел убедить нескольких золоторунных овечек, влюбленных в Гуга за его стишки, стать приманкой. Он предупредил их, что им придется испытать сильный страх, и они согласились на это ради Гуго. Тогда он запер их в пещере и велел не шевелиться, потому что, сказал он, в пещере живет гадюка, которая действительно может укусить. «Он говорил, гадюки не будет», — ответила одна из голов агенды. «Их надо было просто напугать». «Я знаю», — сказала Сперо. «В пещере живет уж, но овечки думают, что там гадюка». Это тушь то и дело проползает мимо овечек, а их трясет от страха, когда они слышат шуршание в сухой траве. Ужу не хочется никого пугать, ему самому жутко. Он не понимает, в чем дело, и просто мечется по своей пещере от страха. И вместе они создают такой выброс ужаса, который невозможно не заметить издалека. Мне непонятно другое. Она обвела зверей глазами. «Почему вы это сделали?» «Мы все несчастны», — сказал Серж. «И я, и Агенда, и Гуго. У Бату та же проблема. У нас возник вопрос о цели нашего существования. На такой вопрос может ответить только Бог. Все знают, что он где-то здесь, совсем рядом, потому что это Эдем. Но мы не знаем, как обратить на себя его внимание. Бату утверждал, что взять заложников — единственный способ. И он, похоже, был прав». «Почему ты так думаешь?» «Ангел нас уже заметил», — сказала одна из голов Агенды. «А раньше нас не замечал никто вообще. Если ты захочешь, Сперо, нас заметит и Бог. Может быть, нас самих он не услышит, мы для него слишком мелки. Но вот собственного ангела он заметит точно. И если ты захочешь, он ответит на наш вопрос». «Я не могу давать указания Богу», — сказала Сперо. «Но ты можешь ему помолиться», — ответил Бату, — «от чистого сердца. Но твою молитву он откликнется обязательно. А если нет, это будет значить, что он отвернулся от Эдема». «Ты хорошо соображаешь», — сказала Сперо, — «и очень осведомлен. Но Бог не отвечает тем, кто совершает зло, даже если они молятся, и не показывается им». «Никто не совершил зла», — ответил Бату. «Нет состава преступления, ангел. Страх — это зло». «Но это зло само совершило себя», — сказал Бату. «Не мы». «Угу», — кивнула Сперо. «А ты, Бату, просто в очередной раз невинно обслуживаешь этот процесс. У тебя большой опыт, я знаю». «Ты помолишься за нас?» — спросил Серж. «Ты-то в любом случае ничего дурного не сделала, женщина с палкой. Тебе можно?» Сперо чуть подумала. «Хорошо», — сказала она. «Но сначала Бату должен выпустить заложников. Никакая молитва не будет услышана, если она будет исходить из этого фонтана страха». Звери повернулись к Бату. Тот смешно кивнул и исчез в кустах. Прошло несколько минут тишины. «Это рядом», — сказал Серж. «Он быстро». «Я знаю», — ответила Сперо. «И о чем мне молиться?» «Пусть Бог покажет, что он действительно есть», — сказала левая голова агенды. «И ответит Гуга на его вопрос», — добавила центральная. «Какой вопрос?» — спросила Сперо. «Гуга сам его задаст». Сперо почувствовала, что разлитый в воздухе страх исчезает ступеньками, будто его выключали в несколько поворотов невидимой ручки. Видимо, Бату по очереди выпускал овечек из пещеры, и, выходя на свет, они переставали бояться. Удивительно все-таки простые и здоровые существа. «Хорошо», — сказала Сперо, — «я попробую». Она закрыла глаза, подняла лицо к небу и, стараясь не улыбаться, беззвучно сказала пульсирующему в ее голове синему свету: «А почему бы не сделать, как они просят?» Еще не успев открыть глаза, Сперо услышала трехголовый вой Агенды. Можно было подумать, что на небо одновременно выскочили все луны ее будущего мира. Тревожно закликотал Серж. Даже Гуго, забыв свою экзистенциальную скорбь, издал испуганное и совершенно незарифмованное мычание. Земля под ногами вдруг словно превратилась в палубу попавшего в шторм корабля, тяжело накренилась сначала вправо, потом влево, а затем над стоящими на поляне разверзлись небеса. На самом деле вверху ничего не произошло, просто всем показалось, что небо стало прозрачным, и откуда-то издалека, с неизмеримо высокой заоблачной горы, на поляну кто-то поглядел. Луч внимания был направлен на собравшихся только один миг, но за это время каждый успел вспомнить про себя и самое хорошее, и самое плохое. А потом все заметили, что на поляне стало гораздо светлее. Оказалось, лес впереди расступился. В широкой просеке появилась окружающая его дорога, и сразу за ней синяя лента реки. Дорога была далеко, но каким-то образом ее стало очень хорошо видно, словно воздух впереди сгустился в линзу, которая сильно все увеличивала. На дороге не было заметно никакого движения, но стоящие на поляне ощутили, что там кто-то есть. «Задавай свой вопрос, Гуго», — сказала Сперо, — «и побыстрее». Гуго зажмурился и помотал своей большой головой, как бы пытаясь собрать раскатившиеся по черепу шарики. Это, похоже, удалось. Открыв глаза, он решительно прошествовал вперед и встал в таком месте, где между ним и появившейся в просвете леса дорогой не было никого. Несколько секунд он влажно глядел вдаль, и Сперо заметила большую слезу, скатившуюся по его лиловой коже. Потом он открыл пасть и трубно прокричал: «Скажи, бессмертный Элохим, зачем я с толстыми ногами и говорю только стихами? За что создал меня таким?» Вопрос прозвучал настолько громко, что его невозможно было пропустить мимо ушей, и непостижимое присутствие явно услышало. Что-то произошло. Участок дороги впереди стал еще ближе, словно невидимая воздушная линза изменила свою кривизну. Затем стоящие на поляне услышали тихий звон. Он возник далеко и постепенно приближался, будто кто-то подходил к поляне, потряхивая мешком с монетами. Скоро звон стал отчетливым и громким, и стоящие на поляне звери ощутили волну священного ужаса. Стало ясно, что источник звука вот-вот покажется на глаза. А потом он действительно показался. По дороге шел пожилой седообразный толстяк в странном белом наряде, отдаленно напоминавшем тогу, но еще сильнее похожим на обычную простыню, в которую неизвестный завернулся без особых хитростей. На его голове было что-то вроде золотой царской короны, но ее лепестки дрожали от ветра, и сразу делалось ясно: если это и правда корона, то совсем облегченная, из фольги, чтобы носить на жаре. В руке толстяка был обруч с бубенцами, в который он ударял при каждом шаге. Следом за ним шли две крохотных чумазых девочки в грязных белых платьицах. Они приплясывали и со сноровкой опытных гимнасток делали иногда то сальто, то колесо, то еще какой-нибудь замысловатый финт, проходясь по дороге ладонями и гимнастическими туфлями, тоже белыми и грязными. Следом за ними катились два металлических обруча, и когда девочки отставали от звенящего бубенцами толстяка, обручи тоже немного тормозили, а после разгонялись опять. Толстяк так и не посмотрел в сторону Гуго. Дойдя до кромки леса, он исчез за ней. Потом за кромкой скрылась первая девочка, а вторая, обернувшись к поляне, сделала что-то рукой. В ее пальцах блеснуло маленькое круглое зеркало, и стоящих на поляне вдруг ослепило ярчайшим лучом и оглушило золотым солнечным звоном, от которого все мысли разлетелись в мелкие счастливые дребезги. Когда стоящие на поляне пришли в себя, просвета впереди уже не было. Лес опять сомкнулся со всех сторон, и все вокруг стало как прежде. А потом из кустов раздался голос гипнопитона Бату. «Я все сделал. Я их выпустил. Но они не хотят сюда идти. Теперь им страшно, что их накажут». ты можешь начинать молиться, Сперо. Но по тишине над поляной он понял, что здесь что-то произошло, и умолк. Потом тишину нарушил Серж. «Что это было, Сперо?» Сперо пожала плечами. «Наверное, ответ на вопрос Гуго. Гуго, ты понял, что тебе ответили?» «Я понял, но уже теряю нить», — отозвался Гуго. «Ты не могла бы снова объяснить?» Сперо кивнула. «Мне трудно говорить с полной уверенностью», — сказала она, — «поскольку это был ответ не на мой вопрос, а на твой. Но я думаю, общий смысл в том, как бы это выразить. В том, что все в мире ходит по своим маршрутам и выполняет свою функцию. После того, как мир создан, Бог может появляться в нем только как один из его гостей, а все гости живут по одним и тем же законам, Гуго. И у всех есть проблемы. Видишь, Бог тоже толстый, и ему тоже жарко, но твои проблемы скоро кончатся». «Каким образом?» — спросил Гуго. «Тебя тяготит твое большое толстое тело», — сказала Сперо. «Оно тяжелое и кажется тебе некрасивым. Но когда ты окажешься на месте, которое назначено тебе судьбой, оно перестанет тебе мешать. Ты будешь все время плавать, над водой будут видны только твои глаза, а они у тебя очень красивые». Сперо повернулась к Сержу и Агенде. «Ваши проблемы исчезнут тоже», — сказала она. «Вам плохо, потому что кончается ваше детство. Но когда вы окажетесь на своих местах, вы снова станете счастливы. Особенно ты, Агенда. Одна твоя голова будет все время выть, зато две другие испытают такой экстаз, выводя на чистую воду уклонистов от борьбы, что простое одноголовое существо никогда даже представить себе не сможет, как тебе хорошо. А ты, Серж, ты великий артист, гений. Может быть, тебе это редко говорят, и у тебя будет кризис. Но скоро ты будешь слышать такое постоянно, а ничего другого тебе ведь и не нужно. Серж потупился. «А я?» — спросил Бату. «Почему ты ничего не скажешь мне?» «У тебя много проблем, Бату», — сказала Сперо грустно. «Очень много. Поэтому ты даже не смог увидеть того, что так мастерски помог организовать». «Проблемы?» — спросил Бату. «Какие? Откуда они?» «Из прошлых жизней». «Я не ангел и не вижу прошлых жизней», — сказал Бату. «Но я думаю, что вряд ли попал бы в Эдем, если бы совершил много дурного». «Ты совершил много дурного», — ответила Сперо. «Но ты всем сердцем верил, что попадешь за это в рай. И ты в него попал, только не в том качестве, в каком рассчитывал. Змеи нужны и здесь». «Ты знаешь, кем мы были?» — спросила средняя голова Агенды. Сперо кивнула. «Но это на самом деле были не вы», — сказала она. «Так неправильно говорить. Было другое, из чего вы появились». «Кем была я?» — спросила левая голова Агенды. «Ты, то есть вы трое, вы служили колдунами-информансерами и стали одним целым, потому что некое событие, очень неприятное событие, сплавило ваше эхо воедино. Хотя вы и до этого были в известном смысле одним целым. Все трехголовые собаки на качелях чем-то похожи на вас». «А я ведь тоже кем-то был?» — спросил Гуго. «Я жил, смеялся и любил?» «Ты, Гуго, остался практически тем же самым», — улыбнулась Сперо. «Можно сказать, вообще не изменился». «А я?» — тихо прошипел Бату. «Ты, Бату, ничего не узнаешь, такова твоя судьба. Могу только сказать, ты попал в Эдем, чтобы сбылось и по твоей вере тоже. Но потом тебя ждут серьезные испытания». «Этот мир похож на детский сад», — сказал Серж. «Здесь невозможно быть взрослым». Сперо улыбнулась. «Ты прав. Рай, в который верят люди, что-то вроде сада с фруктовыми деревьями. Там живет Бог. Люди надеются туда попасть, но не знают, что это. Они рисуют в своем сознании смутный образ сада и живущего здесь Бога. А потом, когда они освобождаются от тел, сознание начинает искать похожее место. Или само создает его по отпечатавшимся в нем чертежам. Тогда проявляются логические несоответствия, которых люди не замечали при жизни. Ведь человек, все помнят, был изгнан из рая. Поэтому чаще всего в Эдеме становятся зверями. Во всяком случае, в этом Эдеме». «Ты тоже верила в рай?» — спросил Серж. Сперо кивнула. «Ты счастлива здесь?» «Все сделано из счастья, Серж. даже наша боль. «Некоторые утверждают, что все сделано из боли», — ответил Серж. «Даже наше счастье. Я знаю про это не меньше 10 песен». Сперра усмехнулась, но не сказала ничего. Солнце вышло из-за закрывшей его тучи, и в центре поляны опять возник столб солнечного света. В нем сразу же появилось несколько крохотных пестрых птиц, успевших, видимо, замерзнуть в тени. «Этих птиц здесь так много», — подумала Сперро, — «а их жизнь так коротка. Места в Эдеме хватит для всех. Все будут счастливы какое-то время. Даже Бату». «Мне пора идти, звери», — сказала она. «Вам уже совсем недолго здесь оставаться. Попробуйте просто радоваться жизни, даже тому, что обычно вас раздражает. Скоро оно перестанет вас раздражать. И тогда вы заметите, как вам его не хватает». Звери молчали. Повернувшись, Сперро пошла к зеленой арке. Она могла бы сказать глядящим ей в спину зверям еще многое. Что бог, которого она им показала, был таким же точно жульничеством, как придуманная гипнопитоном Бату-гадюка. Что она создает этот мир сама, как один из приютов, куда приводят заблудившиеся, угасающие умы их последняя земная надежда. Что Эдем — просто ее маленький личный цветник, до которого никому во Вселенной нет дела. И это, по большому счету, такая же сентиментальная глупость, как висящая в зимнем лесу кормушка для птиц. Мир, созданный без всякой цели, просто из любви, снисходящей даже к тому, чего на самом деле нет. И все, что она может придумать для канувших в колодец бесконечности теней, которым так не хватало любви при жизни, это позволить им вернуться и немного побыть продолжением того смешного, безумного и бесконечно трогательного, чем они когда-то были. Позволить им снова стать собственным эхом. Дать этому эху прозвучать в специально созданном для него резонаторе и отразиться в другие миры. Игрушечные, добрые и полные любви, разноцветными мыльными пузырями, возникающие в бесконечности. Но эху не следовало знать, что оно просто эхо. Иначе волшебный мир потерял бы свой смысл, исчез бы последний отпечаток древности и живших в ней душ. Но звери правы, этот мир действительно слишком похож на детский сад. Сперро была уже на полпути к выходу из леса. Можно было даже не возвращаться в храм, а закрыть глаза и позволить телу исчезнуть. Но она чувствовала неудовлетворенность. Что-то оставалось недоделанным. Гуго и Агенда — тени из ее далекого прошлого. Но там рядом с ними был, кажется, кто-то еще. Кто-то, на кого она не обращала особого внимания при жизни и поэтому совсем забыла. Сперро остановилась, зажмурилась и направила всю силу своего ума на это выцветшее воспоминание. Скоро она вспомнила. Все легко можно было исправить, но следовало сделать это прямо сейчас, пока она не забыла опять. Когда она подошла к границе леса, возле одной из ведущих в него арок уже шел ритуал прибытия. Потому какие именно звери пришли встретить новоприбывающее в Эдем создание, можно было догадаться, откуда пассажир. Место встречи было именно таким, каким ожидал бы его увидеть взыскующий рая мистик углеводородной эпохи. Это была большая, заросшая цветами поляна, в центр которой из просвета между кронами падал широкий солнечный луч. В луче стояли три зверя. Подкрашенный хной и похожий на пьяного Черчилля лев, темно-синий бык, покрытый жмурящимися от мошек глазами, и огромный в человеческий рост золотой орел со строгим милицейским взглядом. Прошла секунда, и на траве перед ними с хлопком возник крохотный белый хомяк с розовыми ушами и черной звездочкой на лбу. Посмотрев на высящихся над ним зверей, а потом настоящую в отдалении Сперро, хомячок понюхал воздух, нервно вильнул хвостом и исчез в траве.